«Что-нибудь уже сделали?» Спрашиваю я, входя в гостиную после отлучки в туалет. Аня сидит на прежнем месте. Кончилось все Аней. Она, по крайней мере, может писать буквы под диктовку. Мочки ее ушей оттягивают какие-то кульки из серебра. Не без изюминки. Я всегда говорил, чтобы носить массивные серьги, женщине следует коротко стричься. Молодой человек с козлиной бородкой, имя которого я уже забыл, хотя нас представили, устанавливает на штативе мощный прожектор и гигантские отражатели из матового плексигласа. Карло, стоя на коленях, роется в одном из четырех или пяти чемоданов с аппаратурой. Его камера уже стоит на штативе. В гостиной чудовищный беспорядок. Они пасутся здесь уже 3,5 часа, но пока что не сделали ни одного снимка. «Сигбьорн, мы все уберем», — говорит Аня с усмешкой. «Отлично. Но это что?» Я показываю на стол. «Я хотела спросить то же самое», — откликается Аня, вытаскивая из спирали на фирменной записной книжке формата А6, обернутой в волнистую бумагу, чернильную ручку. Этот стол ничего ей не говорит. Автор этого стола Исаму Ногучи. Спроектирован он в 1944 году, но в производстве лишь с 1947 года, пишет она под мою диктовку. У него есть название? Мне встречалось наименование «Биоморфный стол», но у меня нет стопроцентной уверенности, что это авторское название. Скорее всего, нет. Еще он известен как IN-50, что более в стилистике 40-х. Исаму Ногучи, потомок эмигрировавших в Америку японцев, прославился также как автор первой радионяни, устройства, позволяющего родителям и другим взрослым на расстоянии слышать то, что происходит с младенцем в детской. Он сконструировал его в 30-х годах после истории с похищением сына Линдбергов, рассказываю я. «Очень интересно», — подбадривает Аня, не переставая строчить. «Написать тебе слово «биоморфный»?» — спрашиваю я с предупредительной язвительностью. «Да, пожалуйста», — отзывается она. «Потрясающе стильный стол». «Спасибо». «Но к чему вот это?» «Что к чему?» «Вот именно. Это я тебя должен спросить. Какую ситуацию ты хочешь воспроизвести на фотографии?» «Сигбьорн, я не совсем понимаю, куда ты клонишь?» Аня улыбается. «В их кругах у меня репутация трудного кадра, и Аня приготовилась к самому худшему. Тогда послушай. Фотографии к такому репортажу должны показывать некоторые мгновения повседневного течения жизни в заданном интерьере, так? То, что американцы назвали бы «slice of life» — срез жизни». «Совершенно верно. Ты собралась показывать день или ночь?» «День, я думаю. По-моему, ребята выставили дневной свет». «Прекрасно. Тогда следующий вопрос. Что сейчас происходит в гостиной?» «Она таращится на меня во все глаза. Такими вопросами ее коллеги себя не мучают. Поэтому интерьеры во всех глянцевых журналах выглядят так, будто хозяева трагически погибли в автокатастрофе, а квартиру прибрали, пропылесосили, отмыли и вот теперь выставили на продажу». «Ну, так, ничего особенного». «Совсем ничего», — сказал бы я. «Будь здесь люди, на столе стояла бы чашечка кофе или пепельница, если мы курим, на худой конец книга или газета. Разве не так?» «Ты про вазу?» «Не обязательно. Ваза не моя. Ее притащила стилист с французским именем Моник, что ли, и поставила на столе, чтобы смягчить, так сказать, читай, феминизировать атмосферу. Как показывают исследования, поведала мне Аня, аудитория тенденций на 74% состоит из женщин, хотя каждый четвертый читатель мужского пола. Это лучший среди аналогичных изданий показатель. Но 3/4 больше, чем одна». Ваза мне случайно понравилась. Она квадратная, с округлыми матовыми стальными бортиками, что удачно не совпадает с размытой треугольной формой стола. «Алесси, я полагаю. Обычно у меня на столе ничего не стоит, но это не догма». «Значит, мы сошлись на том, что в гостиной в момент съемки ничего не происходит. Людей в кадре тоже не будет, если я правильно понял». «Мы предполагали, что не будет». «То есть я прав, утверждая, что мы собираемся изобразить гостиную за секунду до того, как здесь кто-то появится. Гости, например. И наша цель – максимально привлекательный вид комнаты, чтобы человеку, фигурально выражаясь, захотелось войти в фотографию и расположиться за моим столом от Ногучи». Продолжая улыбаться, она кивает. «Хорошо сказано. Это гостиная за мгновение до того, как здесь кто-то появится. К примеру, наш читатель, который, продолжая твою метафору, как бы будет моим гостем». «Продолжая метафору, да». «И чем же я собирался угощать гостя?» «Сигбьорн, пожалуй, мы не будем расписывать весь сценарий, да?» «Нет, ты меня не понимаешь. В вазу я что положил?» Она таращится оторопела. «Лаймы? 8 штук». «Да, 8 штук и все лаймы». «Это очень фотогеничный фрукт, вполне вероятно. Но я не имею обыкновения предлагать своим гостям жесткие кислые лаймы с кожурой и косточками. А ты?» «А вдруг вы будете пить текилу?» Не теряется Аня. «Текила с солью и лаймом – это хит 20-летней давности. К тому же на столе нет ни соли, ни текилы. Хочешь знать, на что это все похоже?» «Хочешь, мы это поменяем?» — дипломатично предлагает Аня. Я понижаю голос. «Это похоже на то, что в квартире похозяйничал безграмотный стилист, который положил лаймы в вазу из-за того, что они радуют глаз», — шиплю я. «Знаешь что, Сигбьорн?» У нас за спиной возникает Карло. Он обнимает меня за плечо. «Я согласен с Сигбьорном. Лаймы убираем. Это клише заиграно. Если вы любите цитрусовые, пусть будут апельсины», — предлагаю я. Аня шокирована. «Ни за что. Пока я жива, в тенденциях не появится фото с апельсинами». «Потому что они съедобные». «Ладно, я согласен на помело». «Что это за помело?» — спрашивает Аня. «Разновидность зеленого грейпфрута», — отвечает Карло, делавший съемки для нескольких поваренных книг. «Моник!» — кричит Аня, и вышеназванный стилист является шаркающей походкой из кухни, где она в этот момент творила бог знает что. Разводила кувшинок в раковине, а то и похуже. У Моник длинные черные волосы, темно-синий костюм с белой манишкой, сколотой на горле брошкой с жемчугом, низкие лодочки. Она выглядит как особо дорогостоящая гувернантка. Сигбьорн спрашивает, можно ли поменять лаймы на... как это называется? Помело. «Что это за помело?» — спрашивает Моник. «Разновидность зеленого грейпфрута», — привычно отвечает Карло. «С оригинальной припухлостью у плодоножки», — добавляю я. «И где его берут?» — спрашивает стилист, будто бы на полном серьезе. «Меня заносит», — и я отвечаю с наглой непосредственностью. «На рынке Сульбарторгет». Моник умоляюще косит на Аню. Редактор подсчитывает, загибая пальцы, и приходит к очевидному выводу, что ни бюджет, ни расписание не позволяют посылать Моник через полгорода за фруктом, о котором она слыхом не слыхивала. Все-таки в съемочной группе 4 человека. Из них, по крайней мере, 2 на почасовой оплате. «Лаймы так радуют глаз», — простодушно выпаливает Моник. Аня взмолилась прежде, чем я успел открыть рот для ответа. «Нет, нет и нет. Еще раз обсуждать все снова мы не будем. Вазу убираем. Как насчет цветов?» «К вазе у меня никаких претензий нет», — говорю я честно. «Она не может стоять пустой», — огрызается Аня. «А если кинуть в нее пачку сигарет?» — предлагаю я. «Жетон», например. Мне очень нравится их пачка. Кстати, работа «Кассандра». «И что нам скажут на это рекламодатели?» — возражает Аня. «И ты же вроде не куришь». «Нет. Но такого случая ради можно отрядить кого-нибудь купить пачку». «Но поманик видно, что перспектива объездить пол Осло в поисках магазина, торгующего «Жетон», вдохновляет ее не более поездки на рынок». «Я просто хочу помочь», — обижаюсь я. Карла начинает ржать. «Цветы!» — кричит Аня. «Ставим на стол цветы! У нас еще 5 съемок! Мы не можем так тратить время!» «Цветы должны быть белые или желтые», — чеканю я. «И смените эту банальную вазу Альвара Аалто! Не то выгоню вас!» Маник уходит за цветами и вазой. Вот и имея дело с модными журналами. На секунду нельзя отвернуться, как у наковальни. В довершение фотосеанса, когда остается только навести свет и запечатлеть ванную, но и это из-за минимального размера помещения оказывается делом не быстрым, Аня затевает интервью со мной. Мы устраиваемся за кухонным столом, и я завариваю чайничек зеленого чая. Нагата Органик Сенча из магазина здорового питания. Вообще-то его потребляет Катрина по поводу занятий йогой. Но мне захотелось попробовать. Похоже, Ногучи натолкнул меня на эту мысль. Аня расценила угощение как высокую степень посвященности. «Ты вдохновлялся японским дизайном?» спрашивает она. «Не впрямую. Но я бывал в японских ресторанах, оформленных привлекательно. Японцы мастерски обращаются с деревом, любят обнажать структуру и ценят свободные поверхности. Скрытое влияние японской культуры и японской манеры освоения пространства неоспоримо и, можно сказать, неодолимо». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что многие постулаты функционализма сложились под японским влиянием. Тут сыграли свою роль и выставки рубежа веков. Японцы указали путь к архитектуре, очищенной от орнаментов, выстраивающей диалог с природой, а вовсе не вступающей с ней в диалектическое противоречие, как то в массе своей делала тогдашняя европейская архитектура. Горький, насыщенный вкус Нагата Органик Сен-Ча усиливает вес моих откровений, обычно постигаемых на первом курсе. Но Аня стенографирует. Я вижу, как вдумчиво она работает над словом «диалектический», понятно не всякому. Поразмыслив, она решается вычеркнуть его. Вот что значит репортер и редактор в одном лице. «Но дом, где ты живешь, европейский на 200%?» пытается она поспорить. «Да. Хотя Ивар Нуво, прекрасным образцом которого он является, чувствуется слабое влияние восточного примитивизма. То, что раньше называлось китайщиной. И даже драконовская тематика, которой мы привыкли гордиться как исконно скандинавской, на самом деле имеет китайское происхождение. Ничто не указывает на то, что в эпоху Саг норвежцы украшали свои дома головами драконов. Но если говорить об осознанной, так сказать, японистике в норвежской архитектуре, то она появляется многим позже. Например, у Сверре Фена или в постройках Люнда Слаато, хотя это уже выходит за рамки нашей темы, добавляю я с улыбкой. Она кладет блокнот, делает глоток чая и перелистывает страницу, открывая новую тему. «Скажи, Сигбьорн, многим ли ты жертвуешь, чтобы жить так?» «Что значит «жертвую»?» «Я думаю о порядке. Ясно, что любой человек прибирается перед нашим приходом. Но у тебя въевшийся порядок. У тебя заметно меньше вещей, чем у всех остальных людей, и каждой, похоже, раз и навсегда установлено место. Многие остальные люди могли бы прилежнее выбрасывать ненужное». «Да, но многие сентиментально относятся к своим вещам. Они их любят и берегут». «Ты о каких вещах?» Свадебная фотография, например. У тебя ничего подобного и в помине нет. Мы не сочетались браком. Хорошо. А свадебное фото родителей? Или портрет дедушки с бабушкой? Ты представляешь себе моих прародителей? Усмехаюсь я. Ответ циничный. Немного. Само собой, такие фотографии есть и у нас, но мы храним их в альбомах. Тебе кажется, лучше было бы расставить их на каминной полке? Так часто делают. Или вешают детские рисунки? Я заметил. У тебя есть одна картина и один архитектурный эскиз, тот, что висит в кабинете. Это моя текущая работа. Она висит на стене для дела. Так я и подозревала. Но позволено ли мне будет спросить, а как ты поступаешь в случае, если заказчик, которому ты оформляешь дом, желает повесить на стене огромное фото любимой бабуси? Я не люблю слово «заказчик». Мне кажется, это низводит меня до уровня сетевого коми-вояжера. Я предпочитаю называть их клиентами, иной раз и пациентами, но этого я Ане не рассказываю. Вынужден опровергнуть твои инсинуации. Не в моей власти запретить заказчику повесить изображение бабушки. Но тебе хочется. Чего мне хочется? Никакой роли не играет. Моя функция, как мы говорим, совещательная. Но если бабушка уродина уродиной, а и картина, и рама большие и очень темные, что тогда? Тогда я посоветую конкретное место, где ее повесить. Надеюсь, этого ты не записываешь? А что, нельзя? Лучше не надо, я тебя прошу. Не в моих правилах разглашать подробности моих взаимоотношений с клиентами, но были случаи, когда я спрашивал, а нельзя ли найти фотографию бабушки в молодости? Аня хохочет. Ну ты даешь. Поверь мне, это не самая смешная история. Самая замечательная другая. О молодом человеке, который сразу сказал мне, что отказывается вешать в гостиной портрет почившего отца, но у него нет выбора, он должен. Ему физически делалось тошно от одного взгляда на покойного, мерзейшего тирана, судя по всему. Но вдова, матушка клиента, дневала и ночевала в доме, а речь шла о крупном наследстве. «И что?» — возбуждается Аня. Мы придумали особую конструкцию. Это был электрический доводчик, кнопка которого располагалась прямо над домофоном. Хозяин нажимал ее, едва родительница возникала на пороге. И портрет папаши выезжал на самое что ни на есть парадное место. Я подсмотрел идею в театре. Но в безоблачные минуты это была ниша, в которой стояла безупречной красоты безумно дорогая ваза от Тиффани. Аню скрючивает от хохота. «Ой, прости!» Еле выдыхает она и закуривает. «Я не протестую. Катрина превратила таки кухню в курительную комнату. Это без труда угадывается по запаху». «Разумеется, я запрещаю даже упоминать об этом», — говорю я. «Господи, спаси меня грешную!» — негодующе откликается она из дымного облака. «Я вас затаскаю по судам». «Давай тогда лучше о чем-нибудь другом». «Японская тема кажется мне выигрышной», — предлагаю я. «Тебе совершенно случайно. Ничего не говорит имя Фрэнк Ллойд Райт?» «Мы беседуем о доме над водой и о том, как я использую стихию воды». Аня вцепляется в тему, которая под нужным углом пересекается с проблематикой фэншуй. Что справедливо, тем более, что в Норвегии вода, как элемент интерьера, находится в вопиющем небрежении. Я дал уйму таких интервью. Тут важно избегать личного, даже если журналист настырничает. Да и неправда, что я не люблю ярких цветов. Единственное, у меня некоторые проблемы с красным.